Иашуб, Иосиф Эль, Игосиф! — всхлипывал он, задрав к нему голову. — Это ты, ну, конечно, но, разумеется, это ты не умер, ты разрушил великую обитель мертвого мрака, ты поднялся на седьмое небо, и тебя назначили метатроном и внутренним князем. Я это знал, ты высоко вознесен, и Господь воздвиг тебе престол, похожий на его собственный. Но ты еще помнишь меня, сына своей матери, ты помахал в воздухе моей рукой. «Малыш», — сказал Иосиф, — «малыш», — сказал он, и, поднявши Вениамина, прижался головой к его голове. «Не говори так. Не так это все велико и не так далеко. И я вовсе не достиг такой славы. И самое главное — это то, что нас снова 12». «Не ссорьтесь». И, обняв его за плечо, он спустился с ним к братьям. И правда, как обстояло дело с ними и каково им было стоять перед ним. Одни стояли, растопырив ноги, с повисшими чуть ли не до колен руками, казавшимися гораздо длиннее, чем обычно, и, раскрыв рот, рыскали невидящими глазами. Другие стояли, прижав к груди кулаки, и от тяжелого их дыхания кулаки поднимались и опускались. Если после признания Иуды они все побледнели, то теперь лица их были багровы, как стволы сосен, багровы, как в тот раз, когда они сидели на пятках, а Иосиф явился к ним в разноцветной одежде. Если бы своим, ну, конечно, и всеми своими восторгами Бенони не подтвердил сказанного этим человеком, они бы вообще ничего не поняли и ничему не поверили. Но когда сыновья Рахили, обнявшись, спускались к ним, бедным их головам ничего не оставалось, как превратить ассоциацию в тождество, узнав в человеке, которого, правда, они давно уже мысленно как-то связали с Иосифом, этого устраненного брата, удивительно ли, что головы их прямо-таки трещали по швам? Едва лишь им удавалась судорожная попытка отождествить этого владыку и мальчика, ставшего некогда их жертвой, как единый образ снова раздваивался. Мало того, что удержать его было вообще трудно. Трудно это было и потому, что он вызывал у них стыд и ужас. «Подойдите же ко мне», — сказал Иосиф, подходя к ним. «Да-да, это я. Я Иосиф, ваш брат, которого вы продали в Египет. Не горюйте об этом. Так нужно было. Скажите, жив ли еще отец мой? Скажите же мне что-нибудь и перестаньте печалиться». «Иуда, ты произнес великую речь. Ее не забудут во веки веков. Я от всей души обнимаю тебя в знак поздравления, а также приветствия, и целую львиную твою голову. Помнишь, ты поцеловал меня при Минейцах? Сегодня я возвращаю тебе тот поцелуй, и теперь мы в расчете. Я целую как бы всех сразу. Не подумайте, будто я сержусь на вас за то, что вы продали меня сюда. Все так и должно было случиться. И совершил это Бог, а не вы. Это Эль-Шадаи заблаговременно отторг меня от отчего дома и сделал по замыслу своему чужеземцем. Он послал меня сюда перед вами, чтобы я был вашим кормильцем. Он уготовил прекрасное избавление от голода, повелев мне кормить Израиль и с ними чужеземцев. Это хоть и жизненно важное, но очень простое практическое дело, и петь мне осанну не за что, ибо брат ваш никакой не герой Бога, никакой не вестник благодати небесной, а всего-навсего эконом, и если ваши снопы склонялись перед моим во сне, о чем я изболтнул вам, а звезды кланялись, то это ничего такого уж великого в себе не таило, означало только, что отец и братья будут благодарны мне за житейскую помощь. Ведь за хлеб говорят большое спасибо, а не осанна. Без хлеба, однако, тоже не обойдешься. Сначала хлеб, а уж потом осанна. А теперь, поняв, как прост был замысел Господа, неужели вы не поверите, что я еще жив? Ведь вы же сами знаете, что яма не удержала меня, что сыны Измаила вытащили меня из нее, и что вы продали меня им. Поднимите же руки и ощупайте меня, чтобы убедиться, что я жив, брат ваш Иосиф». Двое или трое из них и впрямь дотронулись до него и осторожно провели рукой по его одежде, испуганно ухмыляясь. «Значит, это была просто шутка, и ты просто притворялся властителем?» — спросил Иссахар. «А на самом деле ты всего лишь брат наш Иосиф». «Всего лишь?» — ответил тот. Да ведь это же то, что я представляю собой в первую очередь, поймите. Я и то, и другое. Я Иосиф, которого Господь поставил отцом фараону и владыкой во всей земле египетской. Я Иосиф, облеченный великолепием этого мира».